Глава 7. Ермаков наблюдает. Возвратившись в Ош, Ермаков стал готовиться к отчету о проделанной в Хороге работе. Доклад начальнику управления был назначен на 11 утра. Еще до поездки в Хорог намечалось, что Ермаков по возвращению будет командирован в подсобное хозяйство для расследования поступившей жалобы. Ермаков уже слышал об этом деле и не прочь был поехать туда. Кстати, там и продукты можно купить дешевле. Но неожиданно все изменилось. Выслушав Ермакова и подписав проект приказа, начальник предложил выехать для обследования хозяйства управленческой угольной шахты, находившейся неподалеку от городка Кызыл-Кия. «Поступили сигналы, что там уголь уходит на сторону. Займитесь этим. До воскресенья отдыхайте, а в понедельник отправляйтесь. Необходимые указания получите у начальника по политчасти». «Что ж», — думал Ермаков, уходя из кабинета, — «шахта так шахта. Надо будет только сходить завтра на рынок, поискать ботинки. А то», — он взглянул на свои ноги, — «стыдно, доносился. Просто неудобно показаться в таком виде на глаза Марии Августовне». Вечером, в день своего приезда, Ермаков нигде не встретил Коршун. Спросить же о ней у кого-нибудь в конторе не решался. «Тоже мне», — сердился он на нее, — «можно было бы написать немного определеннее, а то увидимся. А где?» Окончательно испортил ему настроение плановик, когда Ермаков вернулся к своему столу. «Ну как, батенька, не оставили сердца в Хороге тамошним красоткам?» И глянул поверх очков, он раскатисто расхохотался.